Домой он возвратился в 7 часу утра, проведя бессонную ночь в созерцании черной пустоты, проносящейся за окном сидячего вагона. В квартире было темно, тихо, а где-то за дверью кто-то похрапывал. Нил на ощупь, не врубая электричество, прошел коридор и щелкнул выключателем лишь на кухне. У окна неподвижно стояла Хопа. «Привет», — сказал Нил. «Что в темноте сидишь?» «Да так», — тихо отозвалась она и провела рукавом по глазам. Нил был потрясен. «Плачущая Хопа! Это вам не плачущий большевик! Такого ни в каком музее не покажут!» «Ты что?» — растерянно спросил он. «Что-нибудь случилось?» «Ничего». Она отняла от груди помятый листок бумаги, протянула Нилу. «Будь другом, прочти вслух». «Надо ли?» «Это, наверное, что-нибудь личное?» «Надо. Чтобы я поверила, что мне не примерещилось». Он развернул сложенный втрое желтый линованный листок, посмотрел на аккуратные округлые буквы с непривычным левым наклоном. «Вашингтон. 11.12.1981 года. Дорожайшая Леночка, на случай, если ты забыла, это Эд. Эдвард Мараховский, теперь ассоциативный профессор Джорджтаунского университета. Надеюсь, что это посылание дойдет до тебя, не как все предыдущие. Я совсем потерял веру в вашу почтовую службу и теперь отправляю с оказием через надежный друг. Если твоя память все еще требует освежения, я тот сумасшедший американский студент, который был покушен русской собакой и вылечен твоими волшебными уколами. А от целибата вылечен твой равно волшебной любовью. Я понимаю каждый момент нашей интимности как самое высокое счастье в моей жизни. Если бы не ваша ужасная бюрократия, мы уже 7 года были бы муж и жена. Но все это время я не переставал хотеть этого еще больше. А как насчет тебя? Я совершенно понимаю, что это длинный период для молодой женщины, но, может быть, твое сердце еще свободно для твоего старого заграничного любовника. Не оставляй меня без надежды. Я давно хотел снова посетить твой замечательный город, но только сейчас получил возможность. Я выиграл исследовательский грант на 3 месяца работы в Пушкинском доме и уже уладил все формальности. Если все пойдет так, как оно должно, я прилетаю 13 февраля 1982 года из Хельсинки. И теперь ваши бюрократы уже не скажут, что мы знакомы слишком короткое время, и не откажут снова в регистрации нашей свадьбы. Сердечно, твой Эд. Хопа сосредоточенно слушала Нила, а когда он замолчал, обреченно проговорила: «Значит, не брежу». «Зачем так грустно? К тебе на крыльях любви летит американский жених, да не замухрышка какой-нибудь, а ассоциативный профессор, выражаясь по-человечески, доцент. Интеллигентный, обеспеченный человек, по-русски понимает, тебя за 7 лет не забыл. Чего еще тебе надо? Сама же сколько раз говорила, что слинять отсюда хочешь именно в Штаты. Радоваться надо». «Я и радуюсь». Хопа присела на табуретку рядом с Нилом, потянулась за сигаретой. «Что-то не похоже». «Перегорела. Я ведь тогда совсем девчонкой была. После медучилища 2-й год в травме работала». Иностранцев только в кино и видела. Они для меня вроде инопланетян были».